раскачивающуюся в руке одного из подростков, его разгневанное лицо. «Мы имеем право защищаться», — говорил тот. «Нам надоело, что нас третируют». Он недурно говорил по-английски и уже успел подхватить характерный ливерпульский акцент. В толпе присутствовали также и местные жители. «Это небезопасно, когда их повсюду полно», — сказал один австралийский юнец без тени иронии. «Они постоянно к тебе пристают ни с того ни с сего», — согласился другой. «Кто эти они?» — спросила женщина-репортер. «Иммигранты. Они достают, даже когда ты просто по улице идешь. Но это свободная страна, разве нет? У нас столько же прав ходить, где нам вздумается». «У нас больше», — выкрикнул кто-то. «Мы здесь родились. Да, мы часть этой страны». Журналистка повернула к камере сосредоточенное лицо. Напряженность между местными жителями и иммигрантами резко возросла с того момента, когда молодая женщина, тело которой было обнаружено в мусорном контейнере 10 дней назад, была опознана как София Хабиб, лицо, ищущее убежище. «И ты здесь не помощница», — пробормотала Грейс, беря пульт, чтобы выключить телевизор, но остановилась, увидев знакомое лицо. «Я беженец», — говорил мужчина. Мирко Андрич смотрелся на экране великолепно. Он отлично выглядел по сравнению со многими людьми вокруг него, и оператор удачно использовал этот контраст. «Я благодарен вашей стране за предоставление мне убежища», — продолжал он. «Я прибыл сюда во время войны в Югославии, где люди, такие же, как я, стремились меня убить. В их жилах текла та же кровь. Они говорили на том же языке. Они даже жили на той же улице. Они убили моих друзей, семью. Мне удалось уйти от преследователей. У большинства ищущих убежище схожие истории. Я сам зарабатываю деньги, у меня есть жилье. Это то, чего хочет большинство иммигрантов — самим себя содержать. Я ничего не прошу у этой страны, кроме права жить в мире». Он смотрел прямо в камеру. Оператор дал изображение крупным планом, затем переместил фокус на репортера. Она не считала нужным что-либо добавлять к словам Андрича и просто подала знак окончания передачи. Но Грейс успела заметить раздраженные лица стоящих за ними местных. Хлопнула входная дверь. Грейс услышала звон ключей, брошенных в вазу, вздох Джеффа, стаскивающего пальто. Привычные, успокаивающие звуки после того, что она слышала в новостях. В комнату вошел Джефф. «Привет». Она улыбнулась ему. «Привет». «Поедим?» «Это приглашение или требование?» Он задумался. «Не знаю». «Будем считать, что и то, и другое». Она протянула ему руку, и он поднял ее из кресла. «Тосты с сыром пойдут?» Джефф потер лицо рукой. Он был так бледен от усталости, что шрам, пересекавший правую бровь, проступал, как иззубренная серебряная линия. «Джефф?» «Да». «Тосты с сыром?» «Да, извини. Тосты. Замечательно». Она оценивающе посмотрела на него. «Тебя как будто поколотили на этом телевидении». «По ящику ты выглядел вполне здоровым, а сейчас как выжатый лимон. Спасибо за комплимент. Только я не просто лимон, а исполняющий обязанности старшего инспектора». Грейс задумалась, затем махнул рукой. «Как ни зови, а все равно выжатый лимон». Он хмыкнул, прошел за ней на кухню и бессильно рухнул на стул. Она достала зеленый лук, чеддер, соевый соус и перец. «Я не ждала тебя так рано». Он посмотрел на электронные часы на духовом шкафу уже 10:30. «А тебя только что показывали в новостях». До него не сразу дошло сказанное. Он закрыл на секунду глаза. «А, понял. Они записывали пресс-конференцию в 9:00. В таком случае, что тебя задержало?» «Я заскочил в госпиталь по дороге домой».